Экскурсия по городу оказалась увлекательной и невнятной. За несколько часов Женя узнала о жизни тульской коммуны Тупых очень много, но по-прежнему ничего толком не поняла. Сначала ее отвели в столовую на первом этаже, где пришлось, имитируя волчий голод, сожрать, давясь и пуская слюни, две тарелки недоваренной гречневой каши. В столовой оказалось людно, по большей части парни в камуфляже, но попадались и цивильно одетые. Лиц женского пола среди кормившихся Женя не заметила. Разве что в окне раздаточной мелькали какие-то закопченные мордашки, да еще посуду со столов убирали девицы, выглядевшие в массе своей довольно запущенно. И все заметно беременные. Парни на Женю таращились, как на заморскую диковинку, но знакомиться не подходили. Наверное, мешало присутствие Олега. На заднем дворе у солдата, оказавшегося допотопной скульптурой, изображавшей красноармейца с винтовкой, Олег приказал своему патрулю двигаться без него. Женя тем временем не без опаски посетила колоссальных размеров дощатый сортир, дырок на 50, разместившийся на газоне у местной кремлевской стены. Могучее сооружение на ветру поскрипывало, и через щели видно было намалеванное на кирпичах древней тульской крепости не менее древнее русское слово из трех букв. Желтой аэрозольной краской здесь кто-то провел связующую нить между благословенными старыми временами и проклятыми новыми. Женя задумалась было, кто это сделал, но почувствовала, что голова пухнет, и решила не анализировать, а только запоминать. А запоминать было что. Олег показал ей школу, где тупые, под руководством продвинутых соплеменников, дружно и старательно вспоминали, как пишутся слова. Отвел в женское общежитие, где уши закладывало от голодного детского рева. Объяснил, не подбирая слов, и все более становясь от этого загадочным, как работают в городе похоронные и трофейные команды. Даже показал святая святых, огромные склады, доверху забитые провиантом, одеждой и самым дефицитным товаром на сегодня, годными к употреблению батарейками. Повсюду, как муравьи, суетились тупые, они были деловиты и, похоже, довольны собой. Город активно готовился к зиме. Олег показывал и рассказывал, а вопрос о размещении в общежитии и постановке на довольствие повис в воздухе. С каждой минутой такая забывчивость гида нравилась Жене все меньше. И разгадка пришла, стоило лишь ей самой поторопить события. «А где я буду жить?» – спросила Женя, стоя у открытой танцплощадки. Вечерами сюда подгоняли БМВ с мощной аудиосистемой и принимались веселиться. В пределах 100 граммов водки на лицо. Спиртное в городе лимитировалось строже, чем еда. И, судя по всему, сухой закон уже вызвал к жизни черный рынок. А скоро мог поставить крест на владычестве главного, железной рукой, толкавшего подопечных к тому, чтобы они увидели следующую весну. «Хочешь?» – спросил Олег, доставая сигареты. И подмигнул. «Хитро-хитро». «У меня свои». «Ну и замечательно. Пойдем сядем. Вон, на лавочке. Покурим». Они уселись на облезлые крашеные доски, и Олег небрежно отложил автомат. Далеко от себя. Пожалуй, дальше, чем нужно. Демонстративно. «Пойдешь снова к главному?» – спросил он, глядя в сторону. «Не понимаю». «Все ты отлично понимаешь». Женя нащупала под курткой пистолет. Так ей показалось спокойнее. «Главный тебя расколол», – сказал Олег просто. «Ты не думай, что он какой-то там старый шизофреник. То есть он, конечно, старый шизофреник и есть, но здесь оказался к месту. Котелок у деда варит. Организовал себе феодальное владение со всеми делами, включая женское общежитие. Знаешь, временами мне так смешно бывает, а временами грустно». «Почему ты не уйдешь?» – спросила Женя, крепче сжимая рукоятку. «Куда?» – спросил Олег в ответ. И в голосе его прозвучала дикая тоска, хорошо Жене знакомая. «Куда-нибудь? Просто отсюда, подальше». «Тяжело одному. Я слишком долго был один, а здесь...» «Во-первых, я дуракам нужен. Во-вторых, они с каждым днем становятся умнее. Постоянная работа, пусть и механическая, занятия в школе, ответственность, люди растут на глазах. Это ведь очень приличный был народ в свое время, разве ты не заметила? Неважно кто, работяга, автослесарь, менеджер, секретарша, но все они в прошлой жизни что-то из себя представляли. Чего-то хотели добиться. Это видно даже по лицам. Как будто тот, кто учинил над ними этот дикий эксперимент, ставил задачу отобрать лучших. Когда они проснутся, это будет хороший мир. Что, не убедил? А зачем ты меня убеждаешь? «Не знаю», – вздохнул Олег. «Просто хочется поболтать с нормальным человеком». Женя расслабилась и убрала руку с оружия. «Как они тебя не вычислили?» – спросила она. «Играю. Позволяю себе не больше, чем остальные дураки. Вместе с ними расту. И потихоньку запускаю новые слова в обиход. Новые для них манеры». «То, что это уже не банда, а почти настоящее общество, и моя заслуга тоже. Извини за громкие слова, но так оно и есть. Я пришел зимой с юга. Откуда-то с юга, сам не помню точно. И сейчас мне действительно будет непросто уйти, потому что я вижу, дураки умнеют на глазах. В том числе и под моим воздействием. И я уже почувствовал ответственность. А то, что здесь рулит главный, смешная фамилия, правда? Так вот, на данном этапе даже хорошо, что он командует. Есть издержки, зато перезимуем без проблем». «Издержки – это пропускная система? Это рэкет, которым он крестьян задавил? Это диктовка цен на рынке, да?» – спросила Женя агрессивно. «Приходится мириться. Все для блага города. Потом, какие еще крестьяне? Мародеры. Уцелевшую скотину отстреливают». «А молоко ты парное тоже из уцелевшей скотины пьешь?» «Настоящих крестьян единицы. На всю округу один колхоз и двое фермеров. И то вряд ли зиму переживут. Над ними... Тебя как зовут-то? Не твое дело». «Как хочешь». «Так вот, над крестьянами нужен контроль, чтобы они свое хозяйство не забросили. Если ты их видела, знаешь, они же сумасшедшие. В общем, не надо про рэкет. Это именно контроль. Мы таким образом заставляем их наращивать производство». «Сам придумал?» – спросила Женя брезгливо. «Нет, это все главный. Я так, подай принеси. Он и не знает, что я давно проснулся. Думает, что я самый талантливый его ученик. Перспективный мальчишка». «Наследник?» – усмехнулась Женя. «Все может быть». Олег затоптал окурок и достал из пачки новую сигарету. Он заметно волновался. Не наслаждался общением, а решал какую-то задачу. «Чего ты хочешь?» – не выдержала Женя. «Убежище на крайний случай?» «Ну, это вряд ли. Даже если главный и догадается, что я вожу его за нос. Хотя кто знает. Понимаешь, у старика есть своя идея насчет того, что в мире произошло. Он о ней не распространяется. Но каждый по-настоящему проснувшийся для главного – потенциальный враг. Не потому, что он угрожает владычеству главного в Туле, вовсе даже нет. Главный чего-то очень боится. И его страх напрямую связан с нормальными людьми, теми, кто сохранил и личность, и память. Тут был один такой, очень умный. Жил на отшибе, в наши дела не совался. Но главный заставил меня выгнать его из города. А я потом узнал, что старик приказал нескольким дуракам убить парня на дороге. Пошел разбираться, и главный мне сказал: этот тип не тот, за кого себя выдает. А кто он, по его мнению, я так от старика и не добился. Может, он тебе расскажет? А потом меня на дороге застрелят? Тебя он не тронет, сказал Олег твердо. Я тебя сам провожу, отвезу, куда попросишь. Людей возьму. Чего это ты со мной так цацкаешься? Влюбился? Хотя бы, заявил Олег с вызовом. Ладно, проехали. Так все-таки, чего ты хочешь? Главный будет с тобой говорить. Выжми из него максимум. Пусть он расколется, в чем его страх. А ты расскажешь мне. Поверь, это в ваших же интересах. В наших? Ты ведь не просто так в город пришла, улыбнулся Олег. Ты и попалась нарочно. Значит, тебя кто-то заслал к нам на разведку. А я единственный человек в Туле, способный повлиять на то, что здесь творится. И в случае чего перехватить инициативу. Ты хоть отдаешь себе отчет, сколько здесь народу сейчас? Тут одних стволов без малого 500. А если девчонок вооружить? Они у нас боевые. И брюхатые, вернула Женя. Это главное себе молодую смену выращивает? А евнухов он кастрировал или как? Олег поморщился. Видимо, насчет гарема Женя угадала. «Короче говоря», – сказал Олег, – «мне нужна информация. Я хочу знать, чего ждать от старика. В обмен я дам тебе пропуск и объясню, как меня найти в случае чего. Мне не нужно здесь кровопролитие, понимаешь? И вообще происшествия не нужны. Любой спорный вопрос можно будет утрясти». «Черт с тобой», – сказала Женя. «Пропуск вперед. И я ничего не обещаю. А если старик меня задушить попытается?» «Так у тебя же пистолет», – улыбнулся Олег. «И я буду рядом, в приемной». «Как он меня раскусил?» – спросила Женя, поднимаясь на ноги. «Это не он», – снова улыбнулся Олег. «Это я». Женя презрительно фыркнула. «Помнишь, я заглянул в дверь и сказал, что все нормально, как обычно?» «Как обычно, это условный сигнал». А он мне просто в ответ кивнул. «У нас все обговорено заранее. Конечно, я с самого начала тебя подозревал. Но подай я сигнал раньше, могли бы всплыть мои умственные способности. Ты сама мне подыграла. Запомни, солнышко, дурак не бьет дурака просто так, за нескромное предложение. У дураков все просто, они друг к другу хорошо относятся. Это простые добрые ребята. А вот вы, раньше времени проснувшиеся...» «Мы», – поправила Женя. «Я научился держать себя в узде. Я научился понимать дураков и даже любить такими, какие они есть. А вы этого не можете. Когда я выгонял из города того умника, видела бы ты, как у него руки тряслись. Я думал, все, одно неловкое движение, и мне каюк. Слушай, подруга, откуда такая ненависть, а? За что?» Женя закусила губу, рассматривая Олега сверху вниз. Тот все еще улыбался. «Может, это ты один так счастливо устроен, что живешь среди тупых, и тебя не пытаются съесть?» – пробормотала Женя задумчиво. «Не знаю. Но мне кажется, братец, что ты просто банальный подлец. Торгаш. Ради будущей выгоды готов на любые унижения. Готов терпеть, что у тебя на глазах ласковый дядя заводит гарем, что тысяча свободных людей пашет на него и выполняет любые его приказы. Как хочешь, это твой выбор. Теперь легко быть подлецом. Стыдиться некого, мама с папой не расстроятся. Только я так не могу, извини. Очень рада была познакомиться с главным циником планеты». «Либеральная идеалистка», – сказал Олег печально. «И слабачка. Это новый мир, неужели ты не понимаешь? Здесь выживут только молодые и сильные. Будешь рассуждать, как старая брюзга, тебе конец». «Ладно. Наше соглашение работает?» «Работает», – кивнула Женя. «По мне, лучше молодой циник, чем пожилой маньяк». Олег хмыкнул. «Не без гордости».